Ему, то есть ей, захотелось пообщаться со мной. Таким образом, я никак не могла избежать знакомства с хозяйкой Златы, которая размеренным шагом направилась в мою сторону. Издалека она показалась мне совсем молоденькой девушкой, но при ближайшем рассмотрении я поняла, что ошибалась на этот счет. «Добрый вечер», — поздоровалась со мной высокая элегантная женщина лет 30-35. В черной расклешенной юбке, почти до щиколоток, она казалась стройнее, чем, как я полагала, была на самом деле. Ей удивительно шел изумрудно-зеленый махеровый свитер, в котором она, правда, успела продрогнуть. Я подозревала, что последние минут 10 хозяйка Златы мечтает исключительно о плаще или куртке. Я кивнула в ответ. «Ну, вы отлично справляетесь с вашей собакой», — заключила она, съежившись от холода, и добавила. «Ночью обещали заморозки на почве, а я вот выскочила так, налегке». Женщина досадливо махнула рукой. Она заметно нервничала. И я предложила ей сигареты. «Благодарю вас», — улыбнулась она и полезла в сумку за зажигалкой. «Не стоит благодарности». «А почему я раньше никогда вас не видела?» — поинтересовалась женщина, сделав пару затяжек. «Постойте-ка, а это разве не Гретта?» — удивилась она, предвосхитив мой ответ. «Гретта», — невозмутимо сообщила я, надевая ошейник на овчарку, которая так и норовила порезвиться со Златой, а затем пристегнула к нему карабин с поводком. «Не понимаю», — растерялась женщина. Она то и дело убирала свои темно-русые волосы со лба. «Мне ее подруга оставила», — объяснила я, «так сказать, во временное пользование». «Ирина?» Хозяйка Златы нахмурилась. «Ага. А, кажется, я припоминаю». Она наморщила лоб, отчего-то стала выглядеть значительно старше, и сказала: «Да-да-да-да-да-да, она что-то такое говорила. Так вы Татьяна?» Внезапно обрадовалась женщина. «Мне сам Бог вас послал», — выдохнула она. Теперь пришел мой черед удивляться. «Я очень нуждаюсь в помощи частного детектива», — сказала женщина, посерьезнев, и представилась: «Инна Ильина». Я всегда знала, что Ирка болтлива, но не подозревала, что до такой степени. Какая уж тут конспирация. «А Ирина просветила вас относительно того, что я не работаю бесплатно», — сухо осведомилась я. «Мне совсем не нравились такие вот случайные встречи, да мало ли что. И с Ириной я не могла связаться, чтобы навести справки, потому что она где-то недавно посеяла свой мобильник, а новый пока не успела приобрести». «Да, конечно», — заволновалась она, — «я бы никогда не стала беспокоить по пустякам. К тому же я не нуждаюсь в благотворительности и вполне могу позволить себе оплатить ваши услуги. Пожалуй, я бы так и не решилась к вам обратиться, если бы не столкнулась с вами по воле случая. А я верю в судьбу. И, по-моему, это ее перст». Я подумала, что тоже не чужда фатализма, но ведь не кричу об этом на каждом углу. Инна словно угадала мои мысли, и это отразилось на ее красивом лице. Мне даже стало не по себе. «Черствеешь, подружка». Внутренний голос был ко мне, как всегда, беспощаден. «Я до сих пор сомневаюсь, правильно ли поступаю, вовлекая вас в это дело», — продолжала Инна, справившись со смущением. «А нельзя ли конкретнее?» Перебила я ее, натянув поводок, так как Грету озарила идея погоняться за голубем. Нерешительность меня всегда раздражала. «Ах да, конечно», — согласилась она. «Два дня назад пропал мой брат». Инна снова закурила и с трудом удержалась, чтобы не всхлипнуть. «Я так переживаю», — добавила она. «Уехал на вечеринку и не вернулся». Ее светло-серые глаза предательски заблестели. «А ему-то всего 19. «Вы с ним не ссорились?» Для себя я уже решила, что берусь за расследование, потому что Инне нельзя было не сочувствовать. «Вы знаете, как это бывает с подростками», — изрекла я глубокомысленно, словно ежедневно сталкивалась с подобной проблемой. «К сожалению, он уже не подросток», — печально произнесла Инна и последовала моему примеру, пристегнув зеленый брезентовый поводок к Златиному ошейнику. Когда Леша был младше, мы с ним отлично ладили. А сейчас что-то изменилось, насторожилась я. В конце концов, младший брат просто мог проявить характер и заночевать у подружки. Изменилось, ответила Инна. Но на этот раз мы не ссорились. Повод, конечно, был, замялась она, но, к счастью, обошлось без скандала. А что за повод? Его девушка, ответила Инна, и внезапно спросила, словно опомнившись, так вы беретесь? Пожалуй, обрадовала я ее, она вам не нравится. Абсолютно, призналась Инна. У нее какие-то странные увлечения, она и Лешку втравливает туда же. Ее как будто прорвало, рок, мотоциклы, одежда какая-то идиотская, ночные концерты. Это все совсем не его стихия. Леша тихий, интеллигентный мальчик. Был, по крайней мере, до встречи с ней. Я его едва отговорила от покупки Ямахи. Пришлось ему Рено презентовать. Все-таки не так опасно. Ее монолог прервал сигнал мобильника. Инна извлекла аппарат из сумочки и выдвинула короткую антенну. «Да», — произнесла она в трубку. «Нет, Игорь, нет. Больше ничего не случилось». «Нет, не появлялся. Я потом тебе все расскажу. У меня совершенно нет времени разговаривать». Холодно отчеканила Инна, нажала на кнопку отбоя и спрятала телефон. «Серьезная леди», — констатировала я мысленно. Инна продолжила. «Так он теперь заделался в роллеры и осваивает фитнес. Знаете, эти скоростные пробежки на роликах по велосипедным дорожкам. Собирается в будущем заниматься акробатикой». У меня просто сердце разрывается. Так мне за него страшно. То и дело мерещится, что он себе шею сломал. Лешка ведь мне как сын, — объяснила она свою тревогу. Мы с ним 10 лет назад без родителей остались. Вот я с ним и маюсь. А мальчик-то ведь умненький, в компьютерах разбирается. Не захотел он учиться ни на юриста, ни на экономиста. И я в этом у него на поводу пошла. Позволила ему в политех поступить на свою голову. Там он со своей Ритой и познакомился. Хорошо еще, что учебу не забросил. Инна перевела дух. На этом поток ее красноречия иссяк. «А что за вечеринка?» «Ритин день рождения», — ответила Инна. «Была бы моя воля!» «Кто бы сомневался», — подумала я, но оставила свой комментарий при себе. Вы не могли бы сообщить мне ее координаты? Я не знаю, где она живет, — занервничала Инна.